Глава 11. Огни космоса потихоньку затихали. Лазерные блики все реже и реже разрезали пространство. Вернулась его обычная чернота и пустота. Защитники станции, отряды сопротивления и пришедшие на помощь корабли из соседних корпоративных систем представляли из себя теперь только металлолом и где-нигде замершие спасательные капсулы. Последний объект, что еще сопротивлялся чужакам, была станция. Все ее системы работали на полную мощность, давая возможность спасательным челнокам рассредоточиться и отойти хоть на какое-то дальнее расстояние. Стоит упомянуть, что экономически невыгодно устанавливать на челнок любого рода варп-двигатель. Даже двигатели, которые могли работать только при поддержке варп-врат, и то были невыгодны. Навесь на такой корабль оружие и слабенький щит, и получишь фрегат. Кто отдаст такое сокровище на обычную спасательную технику? Безусловно, у людей с деньгами такой проблемы не было. Вот только они и корабли использовали посолидней. Поэтому все, что оставалось спасающимся людям, это попытаться отойти подальше, затерявшись в обедненном поясе астероидов, все еще представляющем из себя огромное скопище разнообразных камней. Но до него следовало еще долететь, на обычных двигателях долететь. Тем временем, не сдерживаемый более никем флот рейдеров, а никто другой так корабли не украшал, пусть цвет и отличался, замер напротив иных агрессоров. Культ. Его архитектуру кораблей не спутаешь ни с чем. Они замерли также. А потом, в едином порыве, словно по договоренности, а может, так оно и было, взяли курс на станцию. Сейчас рухнула последняя надежда на то, что теперь они возьмутся друг за друга. Увы, лазерные пушки станции налились алым светом. Верная примета того, что они работают в режиме перегрева. Пусть и ненадолго, но первую волну нападавших станция собиралась сдержать. Корабли приближались все ближе и ближе. Спасательные челноки уже успели отдалиться, но такой желанный астероидный пояс был еще далеко. Внезапно оружейные системы станции начали производить залп за залпом. Это не было оптимальным фокусом ее орудий, но даже краем задетый корабль при таком заряде лазера мог быть серьезно поврежден. Так и вышло. Несколько кораблей рейдеров остановилось, отходя в тыл и восстанавливая сбитые щиты. Волна нападавших приостановила свое движение. Как оказалось, связано это было совсем не со страхом. Они перестраивались, пропуская вперед крейсера, делая заслон их щитами. Тем временем в диспетчерской слышался сплошной мат. Единственный оставшийся в ней человек пытался вернуть контроль над орудиями. Залпы посыпались снова. В этот раз щиты крейсеров прекрасно смогли их поглотить. Стали видны первые взрывы. Оружие разрывало от перегрева, корежило стволы. Трескались линзы лазеров. Именно в этот момент из-за спины своих старших братьев вылетели мелкие фрегаты. Кинжальная атака грозила пробить щиты станции. Но вместо этого они, огибая саму станцию, двинулись дальше, преследуя несчастные спасательные челноки. Не слишком понятны причины. Скорее всего, решили не оставлять никого в живых. Странно, Им удалось легко пройти мимо станционных орудий. Поврежденные и исчерпавшие свой ресурс, они едва могли успеть на них навестись. «Ах ты, чертов вирус! Хрен тебе! Я все равно это сделаю! Вот так вот! Напрямую! Выкуси!» Режущий синевой засиял щит. Ослепительная вспышка, и он взрывается от перенасыщения единовременной емкости. Сила ЭМ взрыва такова, что все летящие рядом фрегаты замирают. Сейчас их оборудование введено в шок ЭМ воздействием. Нужно время, чтобы все системы кораблей перезагрузились и раскачались. А челноки тем временем все дальше удаляются. Писк на одном из мониторов в диспетчерской. «Нет! Нет!» Тихий шепот человека разносится эхом по пустому помещению. Небольшие заряды, меньше дюжины, они были успешно выпущены до того, как ЭМ-волна накрыла фрегаты. Чем-то похожие на торпеды, но весьма упитанные. Даже по сравнению с торпедами их ход был весьма и весьма невысок. Но и этого достаточно, чтобы настигнуть один из самых хвостовых челноков. Попадание. Нет! От взрыва на миг начинают рябить камеры. Это не торпеды. Бомбы. Огромной волной энергии взрыв расходится по всей области. Один, другой. Все детонируют в близости друг от друга. И в близости от челноков. Боже, нет! Огонь. На миг космос запылал. Волна огня и поглощающего жара. Химико-физический ад. Ад, в котором от выделенной энергии плавились даже камни астероидов. В таком пекле нереально выжить ни одному челноку. «Ах вы сволочи! Замолчи!» Писк панели прерван резким ударом по ней кулака. «Я с вами не закончил!» Стук клавиш. И снова писк. Один за другим активизировались системы. Ядро, системы жизнеобеспечения, маневровые двигатели корректировки, орудийные системы, системы подпитки щитов. Все это кричало в агонии, сообщая о все возрастающих перегрузках. Но в одно мгновение все замерло. Тишина. Системы возвращались на рабочую частоту. «Опять ты! Чертов вирус! Хочется жить? Нет, дорогой! Все, так все! Гуляем по полной!» Скрежет металла, звуки множества ударов, трель бьющегося стекла. «Вот так вот! Нет плат, нет проблем! И не пикай мне тут! Умрем, как мужики! Девушкам это нравится!» Пара ударов по клавишам. Пространство снова разрывает визг сирен. «Простите, ребята, не уберег!» Казалось, будто само пространство космоса пошло рябью. Словно в него, как в озеро, бросили камень. Не было слышно ни звука, лишь свет. Он залил все своим сиянием, четко очертив остовы догорающих челноков, парящие в немой агонии остатки от кораблей-патруля и обездвиженные фрегаты противника, замершие в такой непредусмотрительной близости от станции. Свет прошелся волной, поглощая все это. А потом он дошел и до камеры передающего дрона. Изображение сменила тьма. «Как интересно! Не находите?» Командор начал приподниматься со своего места. «Нас ждет много работы. А сейчас прошу всех занять свои места и покинуть корабль. Мииме, начинаем подготовку к отправлению». Линкор медленно плыл в космосе, защищенный от лишних глаз телом одной из лун-спутников, а на огромном мониторе испускала свой свет местная звезда. Голубой драгоценный камень, не приносящий тепла, лишь ослабляющий окружающий хлад голубой системы. Холод, навевающий тоску одним лишь своим существованием. Высасывающий силу, уничтожающий сопротивление, замораживающий душу. Космический холод мог подарить лишь покой. Холод здешней системы, планет в ней, дарил лишь агонию, всепоглощающую, особенный, эксклюзивный ад. Командирский мостик выглядел пустым. Все разбрелись, готовясь к возможному абордажу. Лишь командор сидел по-прежнему в своем кресле, глядя серебряными глазами на панораму системы. «Чудесное место, дорогой!» Александр слегка поморщился от такого обращения. Хотя попытки переобучить эту особу он давно оставил. «Мирал, не думал, что ты заглянешь!» «Наша пай-девочка слишком занята подготовкой. Ответственная натура. Но ты пришла поговорить не о Лиране?» «Нет. Ты видишь это, Александр? Этот мир. Холод звезды, испускаемый этой системой, чувствую даже я. И знаешь что?» И это некрасивое литературное выражение. Что-то здесь есть. Смерть наполняет этот пустой космос. Порою мне кажется, когда придет мое время... Мирал бархатно рассмеялась. О чем это я? Не так. Когда окончится мое время... Когда это случится, я окажусь в подобном месте, в пустоте и холоде. Последние слова девушки были сказаны совершенно не похожим на нее тоном. В нем слышался страх. Мак не спешил отвечать. Его голос был тихим и отрешенным. «Сказанное мною сейчас будет лишь словами. Я бы мог доказать тебе, что это не так. Показать, что это лишь начало другого пути. Но за одну жизнь по-настоящему можно умереть лишь раз. И тогда наши дороги разойдутся навсегда. Новый цикл для твоей души наступит неизбежно. А пока... Это лишь мои слова». Ответа также не последовало сразу, но лицо девушки выглядело куда как более беззаботным. На нем заиграла улыбка. В глазах вновь появились бесята. «Нет-нет, оставить тебя под присмотром пай-девочки? Я никогда себе такого не прощу». В голос Мирал вернулся прежний тон. «Спасибо, Александр! Действительно, спасибо! Обращайся! Я все же ваш командор! Вспоминай об этом! Хоть иногда! Ну, не обижайся! Кстати, «Мне было приятно, что ты для нашей миссии выбрал меня, а не эту». «Опять вы ссоритесь?» «Мы и не переставали. Что бы ни случилось, одно разногласие всегда останется между нами нерешенным». «Думаю, сейчас не время начинать этот разговор». «Не время. Тогда просто будь готова отправляться на нашем челноке. Мы должны их взять живыми. Именно живыми. Живыми. Твои способности подойдут как нельзя лучше. Навыки Лиране имеют несколько другую специализацию. Ее задачей будет штурм, если нам не удастся сработать чисто». Двери мостика открылись, и внутрь вбежала Лиране. «Командор!» — совершенно игнорируя стоящую рядом Мирал. «Я осмотрела челнок. Муляжи орудий установлены. Все лишнее снято. Вполне сойдет за легкую яхту богача, дорого выглядящую, с подобием вооружения, но представляющую из себя пустое место, когда дело доходит до боя. Средства связи настроены. Мииме все протестировала, все работает». «Хорошо. Наживка готова. Это ключевая система. Рукав, через который они обязательно должны пройти. Иначе придется рисковать, беря курс рядом со слишком обжитыми системами корпораций». «Что потом?» Девушка напряглась. «Если будет возможность, я бы хотела посетить то место». «Чувствуешь, да? Есть в нем что-то». «Хорошо. Сложно предсказать, как пройдет захват пленников, но в ту систему мы вернемся обязательно». «Благодарю. Я пошла. Проверю все еще раз». Лиране вышла, так и не глянув на Мирал. «Переживает», — Мирал улыбнулась. «Пусть переживает. Как ты понимаешь, она могла и не просить, я бы все равно туда летел. И она это тоже прекрасно знает, но попросила. Показушница. Мне не нравится твой настрой. Неужели знания о бесконечности дорог души так на тебя повлияли? Просто они дали мне понимание, что на этой дороге я должна еще многое успеть. Но с одним я согласна. Руины станции нужно посетить. Безусловно. А что потом? Ну, Мирал сделала притворную гримасу разочарования. «Ты же не хочешь меня убедить, что все это исключительно ради добра для всего обитаемого космоса?» «Смерть помогает взглянуть на мир трезво, да, Мирал?» «Нет, дело не в доброте. Как ты знаешь, с княжествами альвийскими у нас негласный союз. Но этого мало. Я хочу навести официальные дорожки, как к ним, так и к империи. Но я все же больше склоняюсь к альвам, пока они не подводили меня в своих обещаниях. Но и это не главное. Подумай о другом. Две преступные организации, одни из сильнейших, объединяются. Ради чего? Что было в том исследовательском корабле? Что он нашел? По-моему, ты просто хочешь разгадать эту загадку. Все возможно, но я не теряю выгоды. Ох, мужчины!